к выполнению последней части своего плана. Это была опасная игра, но Ари считал, что смелость и непринуждённость лучшая маскировка для разведчика. Следующий этап операции «Гедеон» наступил, когда в Фамагусте с борта транспортного судна сошли три американца, члены команды. Они тоже принадлежали к Моссаду и служили во время войны на флоте США. С другого судна сошли два испанских эмигранта, бывшие красные, часто работали на кораблях Моссада. Теперь у «Эксодуса» была своя команда, которую должны были пополнить, когда наступит день, Ари, Давид и Оаф Изеев. Ханк Шлосберг, американский шкипер, и Оаф Яркони взялись за переделку «Эксодуса» в нелегальное судно. Ларнака была небольшим портовым городком, и Мандрия, конечно, знал, что нужно сделать, чтобы необычная возня у Афродиты, стоявшей на самом краю пирса, не привлекала ничего внимания. Первым делом из кабин, из трюма, с палубы были убраны все шкафы, полки, чуланы и кладовые. Все судно от кормы до носа было превращено в голое пространство. Затем на палубе построили две уборные. Одна для мальчиков, другая для девочек. Столовую превратили в медпункт. Ни в столовой нужности не будет, так как вся пища будет состоять из консервов, а есть будут прямо из банка. Камбуз был превращен в склад оружия. Каюты разобрали, команда будет спать на мостике. Монтировали громкоговорители, капитально отремонтировали ветхую машину, поставили запасную мачту и приготовили паруса на случай выхода машины из строя. Среди 300 детей были верующие, и возникла новая задача. Яркони должен был снестись с главой еврейской общины на Кипре и достать через него кошерную пищу, законсервированную в соответствии с религиозными предписаниями, в специальные банки. Затем тщательно измерили кубатуру трюма и квадратуру палубы. В трюме на расстоянии 45 сантиметров друг от друга были построены перегородки. Эти 45 сантиметров должны были служить койками. Дети могли спать только лежа на спине или на животе, но не могли позволить себе роскошь поворачиваться сбоку на бок. Они высчитали средний рост детей и разделили перегородки по длине, оставляя для каждого ребенка пространство в 4 фута и 11 дюймов. Точно так же была разбита вся палуба и мосты. Детям оставлялось не больше 1 дюйма свободного пространства, если они начнут ворочаться во сне. Отремонтировали спасательные лодки. В бортах судна прорезали большие щели, вставили и присоединили к сети вентиляторы, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в трюм. Монтировали также взятые на военном складе установки по кондиционированию воздуха. Свежий воздух будет пожизненно необходим в набитых до отказа помещениях, чтобы избежать массовой работы. Работа продвигалась хорошо. Вид полудесятка рабочих на палубе старой лохани был обыденным явлением в Ларнакской гавани. Труднее было доставить на борт все грузы. Ари не хотел пойти на риск и подогнать свои машины к доку, так как это могло привлечь внимание. Когда работы по переоборудованию «Эксодуса» были почти закончены, судно каждую ночь поднимало якорь и подплывало тайком к обусловленному месту в южной части залива всего в нескольких милях от Ларнаки. Сюда подъезжали грузовики 23-й транспортной роты ЕВЭФК, доверху набитые грузами, взятыми из военного склада. Всю ночь между берегом и судном шныряли резиновые лодки, пока «Эксодус» не был нагружен до отказа.